стали свободные, модные. Мысли отбросим голодные. Крылья взлетаем, мы птицы, запахом дай насладиться. Все, что хранил, так дарю тебе. Стали свободные, модные. Мысли отбросим голодные. Крылья взлетаем, мы птицы, запахом дай насладиться. Все, что хранил, так дарю тебе. А мы можем построить ракеты, нам так нравится думать просто. Мы бежали с любых континентов, лишь бы просто похавать роста. Нам дышать не своими мечтами, нам не нужно вдыхать ваш воздух. Мы с тобою большими стали, только нам наплевать на возраст. Стали свободные, молодые, мысли отбросим голодные. Крылья взлетаем, птицы, запахом дай насладиться. Все, что хранил, так дарю тебе. Мы глухие, когда орут нам, мы немые, когда вопросы. За мечтой полетели в космос, хоть придется остаться боссами. Нам страшнее на месте кругами, чтоб стабильней казаться просто. Даже если в конце упали, мы хотя бы стремились к звездам. Стали свободные воды, мысли отбросим голодные.